«Рик, ты надеешься допросить киборга?» Он усмехнулся. «Мне даже интересно стало, как ты это станешь делать. Можно слетать, но не сейчас. Сначала надо решить с Малахом и убедиться, что все в безопасности. Потом, если ты все еще будешь настаивать, помогу тебе разобраться с этим киборгом». На этом и решили. Откинулся назад, чувствуя, как усталость снова берет верх. Глаза закрывались сами собой. «Спи», — сказал Дарс, поднимаясь. «Нам сейчас торопиться некуда». Проснулся от ощущения маленькой руки в своей ладони. Открыв глаза, увидел Айли, сидящую рядом и внимательно разглядывающую лицо. «Привет», — улыбнулся. «Привет, папа», — она улыбнулась в ответ. «Знала, что ты проснешься сегодня. Опять одно из твоих видений». Слегка сжал ее ладошку. Айли важно кивнула. «Всегда знаю, когда случится что-то важное». Она говорила так серьезно, совсем не по-детски. «Так было, когда нас забрали в темницу. И когда отправили в пустыню. И когда ты нашел нас». Внимательно смотрел на нее, пытаясь осознать масштаб ее способностей. В империи с ребенком с такими задатками началась бы настоящая охота. Специальные школы, программы, тесты. Здесь же ее дар считали странностью, может быть, даже проклятием. Айли, начал осторожно, что ты видишь в своих видениях? Разное, она пожала плечиками. Иногда картинки, иногда чувства. Иногда просто знаю, что что-то случится, но не знаю, что именно. А сейчас? Что ты видишь сейчас? Ее лицо стало серьезным, она задумалась, прикрыв глаза. «Вижу большую железную птицу», — медленно заговорила она. «Мы все внутри нее, летим высоко-высоко, выше облаков». Она открыла глаза и взглянула на меня. «Это правда. Мы полетим». «Да», — кивнул. «Как только смогу подняться, мы полетим на нашем корабле». «А дедушка?» Ее глаза стали тревожными. «Он тоже полетит с нами». Не знал, что ответить. Состояние Малаха оставалось критическим, и не был уверен, что он принесет перелет на орбиту. «Мы сделаем все возможное, чтобы он полетел с нами», — осторожно ответил ей. Она убежала, прежде чем успел что-то сказать. Проводил ее взглядом, размышляя о том, насколько сильными могут быть ее способности. Вскоре пришла Дая с горячим бульоном. Она помогла мне сесть и поднесла чашку к губам. «Ты должен поесть», — сказала она заботливо. «Тебе нужны силы». Бульон был горячим и удивительно вкусным. «Куда это, Айли?» Спросил, когда чашка опустела. «К дедушке», — ответила Дая. «Она проводит с ним почти все время». «И как он?» «Все так же». Он вздохнула. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы сделали все, что могли». «Конечно, Дарс нам все рассказал, и он рассказал, как ты один остался отвлекать всех на себя». Она взяла мою руку. «Очень благодарна тебе за все, ты даже не представляешь, насколько». Она заревела и уткнулась в раненое плечо, это отозвалось сильной болью в плече и непроизвольно застонал. «Ой, извини», сразу отстранилась Дая. «Все в порядке». Глава 4, проснувшись утром, почувствовал себя лучше. Боль в теле стала тупой и привычной, а мысли прояснились. Несмотря на многочисленные раны и повязки, мне удалось сесть без посторонней помощи. Это уже был прогресс. Дарс появился почти сразу, словно почувствовал мое пробуждение. Он выглядел бодрым и отдохнувшим, только глаза выдавали беспокойство. «Как себя чувствуешь, дружище?» — спросил он, присаживаясь рядом. «Жить буду», — попытался улыбнуться, но лицо свело судорогой от боли. «Как Малах?» Дарс помрачнел. «Без изменений. Дышит, но не приходит в сознание. Женщины не отходят от него ни на шаг. Мы помолчали. Каждый из нас понимал, что времени у Малаха остается все меньше. Если мы не доставим его на корабль в ближайшие дни, он не выживет. Нужно обсудить наши дальнейшие действия», — сказал ему, пытаясь поудобнее устроиться. «У нас небольшое совещание». Дарс устроился поудобнее и кивнул. «Давай обсудим». «Тагир». Сразу перешел к главному. «Мы должны понять, что с ним и чего ожидать». «Он мертв», — твердо заявил Дарс. «Должен быть мертв после такой схватки. Даже киборг не выдержит атаки стольких клизов». Отрицательно покачал головой. «Не согласен. Видел я его конструкцию, когда клизы оборвали с него внешнюю оболочку. Он не просто киборг, он военная модель. Такие создаются для самых опасных операций. У них системы жизнеобеспечения многократно дублированы, а боевые возможности превосходят обычных людей в разы. Но клизы ему не страшны. Они могли повредить внешнюю оболочку, но не основные системы. Допустим». Дарс нахмурился. «Но даже если он выжил, то не сможет нас найти. Он не знает, где мы, не знает, что у нас есть корабль. Он будет искать нас в ближайших городах, опрашивать караваны. На все это уйдет время. А мы тем временем окажемся уже далеко отсюда. Вот тут и начинаются наши разногласия, посмотрел на Дарса. Считаю, что он уже ищет нас. Он одержим мной, хотя я так и не понял почему. Он говорил о каком-то долге, который должен заплатить. Возможно, каким-то образом перешел дорогу его создателям или ему самому. Но как он нас найдет? Дарс развел руками. Пустыня огромна. У него может быть свой транспорт. Он ведь как-то попал на эту планету. Как-то добрался до Таргорода. Заметил. И это одна из причин, почему хочу вернуться в Таргород. Опять за свое. Воскликнул Дарс. Мы уже обсуждали это вчера. Ты в таком состоянии и хочешь снова идти в логово врага? Не обязательно идти в сам город. Примирительно поднял руку. Достаточно найти место, откуда мы сможем наблюдать. Возможно, отследить передвижение Тагира. Понять, где его корабль. Предположим, что это так. Дарс нахмурился. Но даже если мы узнаем, где его корабль, что это нам дает? Уничтожим корабль, получим дополнительную информацию. А информация — это преимущество. Потянулся и поморщился от боли. Кроме того, если мы узнаем, кто он и откуда, тогда сможем понять, чего от него ожидать. Дарс задумался. Было видно, что он сомневается. Рик, если бы у него был корабль, он был бы уже здесь. Нет, Дарс, он не рискнет прилететь сюда. Здесь дроиды собьют его еще на подлете. Он понимает это и не сунется. Будет выжидать где-нибудь рядом, как в Таргороде. Ему это ничего не даст. Дроиды 24 часа несут охрану. И убивают все, что пытается добежать или долететь до воды. Жены по ночам раньше вздрагивали, когда они открывали огонь, а сейчас спят. Рини каждое утро встает со словами: «Пойдем посмотрим, что они там нам сегодня за завтрак настреляли», и все вместе идут собирать добычу. Мне Рини даже заявила, что из них вышли бы замечательные мужья. Есть не просят, мясом каждую ночь обеспечивают, но есть у них один недостаток. Дарс усмехнулся. Супружеские обязанности выполнять не могут. Кстати, а как думаешь, киборги могут выполнять супружеские обязанности? Сильно сомневаюсь, что могут, иначе мои бывшие жены не бегали за этим Хоферу.